Глава 101. Суфле и бокалы с Шато де Кем перед камином в гостиной, и кофе на столике у локтя Старлинг. В золотом вине танцует пламя, и его аромат образует сочные обертоны для запаха горящих поленьев. Они говорили о разбитых чашках, о времени и о законах энтропии. «И таким образом я пришел к убеждению, — говорил доктор Лектор, — что в мире должно быть место для Мишу. И тем местом, которое следует освободить для нее, являетесь вы, Клэрис. Я решил, что это самое лучшее место во всем мире». Огонь камина освещал вырез ее платья не так хорошо, как свечи, но зато он изумительно красиво играл на лице девушки. «Позвольте мне спросить вас кое о чем, доктор Лектор», — сказала Старлинг, немного подумав над его словами. «Если для Мишу требуется самое лучшее место в этом мире, то почему таким местом не можете стать вы? Оно занято хорошим человеком, и я знаю, что вы ей не откажете. Я и Мишу могли бы быть как сестры. Если во мне, как вы утверждаете, есть место для моего отца, то почему в вас не сыщется место для Мишу?» Доктор Лектор, казалось, был страшно доволен. Правда, что именно его радовало, идея, высказанная Старлинг, или находчивость девушки, определить было трудно. Возможно, у него возникли неясные опасения, что он создал не совсем то, что хотел. Ставя бокал на столик у локтя, Старлинг толкнула кофейную чашку, и та разлетелась вдребезги, ударившись о каминную решетку. Девушка даже не взглянула на нее. Доктор Лектор, напротив, внимательно смотрел на осколки, но все они остались лежать на месте. «Полагаю, что вам не обязательно принимать решение сию минуту», — сказала Старлинг. Ее глаза и камни серег сияли в свете камина. Огонь со вздохом вспыхнул ярче, и девушка сквозь наряд ощутила его тепло. И в тот же миг в ее памяти всплыли недавно услышанные слова. Доктор Лектор много лет назад спрашивал у сенатора Мартин, кормила ли та грудью свою дочь. Сверхъестественное спокойствие покинуло Старлинг. На мгновение перед ее мысленным взором возникло огромное количество выстроившихся друг за другом открытых окон, и она смогла заглянуть в неведомую даль, гораздо дальше, чем позволял ей собственный жизненный опыт. «Скажите, Ганнибал Лектор, вскармливала ли вас мать грудью?» — спросила она. «Да». «Вас никогда не охватывало чувство обиды за то, что вы должны были уступить материнскую грудь Мишу? Вам не казалось, что вас заставляют пожертвовать материнской грудью ради сестры?» Молчание. И затем ответ. «Я не помню этого, Клэрис. Если я и жертвовал, то делал это охотно». Клэрис Старлинг запустила руку в вырез платья и извлекла на свет грудь с твердым торчащим соском. «Теперь вам не придется этим жертвовать», — сказала она. Глядя в его глаза, девушка мизинцем захватила немного теплого Шато де Кем из своего рта, и на кончике соска повисла большая, сладкая, похожая на золотой кабошон капля. Капля чуть дрожала от дыхания. Доктор Лектор поднялся, быстро подошел к ней и, опустившись на колени, приник к кораллу ее соска. Черные, гладко причесанные волосы доктора поблескивали в свете камина.